ли? Замок очень хорошо укреплен. Разве вы никогда не видели его, господин?» Юноша отрицательно покачал головой. «Первые башни Буалонга были построены еще самим Ричардом Львиное Сердце. Надеюсь, и вы, и ваши дети будут богаты и счастливы здесь». Ранд смущенно провел рукой по золотистым волосам. «Если все пойдет так, как я хочу, мне хотелось бы видеть вокруг себя только счастливые лица». Он улыбнулся своим мыслям, потом осторожно спросил. «Знаешь ли ты, мадемуазель?» «Нет, мне никогда не приходилось встречать леди, но несколько лет назад я видел ее мать». «И какая она?» — заинтересовался Ранд, стараясь, впрочем, ничем не выдать своего волнения. Ладжуй неопределенно пожал плечами. «Что я могу сказать о сестре Жана Бесстрашного?» Примечание. Жан Бесстрашный, герцог Бургундский. Он зло ухмыльнулся. Ее лицо больше бы подошло лошади. Как и ее брат, она не отличалась красотой. Ранд натянуто засмеялся. «Молю Бога, чтобы у мадам не было бы и такого же скверного характера», сказал он со вздохом, вспомнив о злодеяниях, которые приписывались герцогу. «А вот отец вашей нареченной, прежний владелец Буалонга, считался во всех отношениях прекрасным человеком и был красив, как сказочный принц. Возможно, дочь пошла в него. Эймори воина». Последние слова старика подняли настроение Ранда. Отправляясь вслед за разбойниками, он лелеял надежду, которую зародил в нем Ладжой. «Господи, пусть мадемуазель де Буалонг будет так же красива, как ее отец, и унаследует все его достоинства». Ранд тряхнул головой, отгоняя прочь мысли о невесте, и беспокойно заерзал в седле. Следы от копыт уходили в разные стороны. Безо всякого сомнения грабители разделились. Махнув своим людям, чтобы они скакали в южном направлении, Ранд поехал дальше один, горя желанием сразиться с негодяями, которые обижают стариков, вдов и сирот. События последних недель пробудили в юноше неутомимую жажду деятельности. Его энергия искала выхода. Едва не задевая головой серые ветви тополей, Ранд проскакал немного вперед и неожиданно среди травы заметил камень с высеченным на нем каким-то изображением. Подъехав поближе, он увидел, что это лилия, единственный в своем роде цветок с тремя правильными, аккуратными лепестками. Вздрогнув, рыцарь узнал герб Буалонга. Сгорая от любопытства, Ранд привязал коня к дереву неподалеку от камня и дальше отправился пешком. Оставив в стороне небольшое крестьянское поселение, сплошь состоящее из убогих деревянных домишек, он двинулся к реке и не останавливался до тех пор, пока перед ним не возник изумительной красоты замок. От восхищения у Ранда даже перехватило дыхание. Он долго любовался крепкими зубчатыми стенами и башнями, увенчанными шпилями. Округлые стройные башни с длинными узкими окнами прекрасно гармонировали с часовней, гордо вознесшейся над замком. Острые зубья решетки в крепостных воротах грозно нависали над подъемным мостом. Из бойниц смотрели причудливые каменные скульптуры, изображающие сказочные существа.